Судя по всему, задумалась девушка, поправив прядь приведенных в порядок, вьющихся волос. В моей части библиотеки было больше книг по чарам, чем у тебя. Судя по всему, повторил я, думая, что мне вообще нужно. Есть противы чары сигнального типа с активатором по ситуации или фразе, или всему одновременно, хм. Гермиона задумалась на пару секунд. Да, в свободное время я изучал различные варианты магических средств связи, и среди них было подобное. А тебе зачем сделать 4 связанных артефакта? Наставник просила присмотреть за девочками, а без экстренной сигнализации это крайне проблематично. Понятно, я смогу, но только с палочкой. Там много непонятного в структуре. Хорошо, быстро обдумав все идеи, пришел к простому, логичному и очевидному варианту. Кольца. Тут же трансфигурировал из воздуха 4 стальных кольца с выгравированной рунной цепочкой для подгонки по размеру и прочности на внешней стороне. Передал их Гермионе, получив удивленный взгляд. Сейчас, а потом ищи их по всему замку. Тоже верно, кивнула Гермиона и незаметно для присутствующих как за нашим столом, так и за столом преподавателей, достала палочку и начала выводить ею над кольцами крохотные петельки, тихо что-то приговаривая. Через полминуты я уже держал на руках 4 кольца, одно из которых лежало отдельно. Это, Гермиона указала пальцем на одинокое кольцо, основное. Оно будет принимать сигналы от 3 других, и ты сможешь легко понять, от кого именно. Как, не уверена, пожала плечами Гермиона, а ученики уже начали потихоньку покидать большой зал. Просто будешь знать. Достав из сумки листок пергамента, оторвал 2 кусочка, а магией создал на них пояснительную записку для Астории и Дафны. Найдя взглядом девушек, спросил Равину: «Дотянешься, пока не ушли?» «Да». Положив 2 кольца и записки в карман, тут же ощутил, как они пропали, и, судя по всему, должны появиться в карманах мантий девушек. Одно кольцо протянул обратно Гермионе, и та без всяких сомнений надела его на левую руку, а я надел свое, также на левую, рядом с кольцом Уробороса. Остается только готовиться к предстоящему, хоть я пока и не знаю, чему именно. Герм, точно все в порядке? Вставая из-за стола, обратился я к девушке. Да, кивнула она. Само собой, если бы не окклюменция, я бы была поглощена чем-нибудь типа обиды, разочарования, страха, а на почве этого, гнева на этих людей, совсем как вчера, когда прорвало. Но сейчас я легко контролирую эти порывы, не давая самой себе себя накручивать. Почти до самого ужина мы либо изучали что-то новое в библиотеке, либо я учил Гермиону трансфигурации тени, заклинание для которой создал на основе способностей зодчего. Однако внутреннее напряжение не отпускало, и как я ни старался, так и не смог понять причины подобного. Возможно, я просто волнуюсь из-за предстоящего суда, а возможно, неизвестного пока что плана леди Гринграсс. Завибрировавшее в кармане зеркальце отвлекло меня от просиживания штанов в стенах запретной секции. Достав его, увидел в отражении нимфодору в форме Аврора, а на заднем плане были дома близ центра Лондона. «Макс, как настроение?» Преувеличенно бодрым голосом заговорила она, подозрительно паршиво. «Что-то случилось. Хотела тебе сказать, что слушание назначено завтра на 5 после полудня. Родители тех парней подсуетились и тоже протащили свое заявление, как ты и предполагал. В итоге, как сказала мадам Боунс, по предварительному разбору материалов, слушание будет не конкретно по обвинениям, а для выяснения степени вины во вменяемых действиях каждого отдельного фигуранта дела и 2 групп в общем. Ясно. Как думаешь, это хорошо или плохо? Вообще без разницы, но скажу так, я не разбираюсь в делопроизводстве. Я не следователь и не прокурор ДМП. Ладно, я сообщила, что хотела. На связи. Изображение пропало, и я убрал зеркальце обратно в карман, вернувшись к проработке самых безумных сочетаний моих способностей и заклинаний, неизвестно, с чем придется мне столкнуться в скором будущем. Однако, в полученной информации есть как минимум один плюс: странное напряжение исчезло. Понедельник, 13 ноября, начался довольно увлекательно. Нет, стандартные зарядка и упражнения были обычными, правда, Гермиона старалась еще больше, но не в этом суть. На завтрак в большом зале по обыкновению пришли практически все и вовремя, а через уже устоявшиеся 15 минут в зал влетели почтовые совы и филины, хотя опять же, филин, тоже сова. Их было довольно много, но оно и понятно, помимо почты от родственников, в понедельник, как и в пару других дней недели, приходила корреспонденция по подпискам, в том числе и пророк. Перехватив в воздухе свой экземпляр, я с интересом принялся за чтение, и уже на второй странице наткнулся на интересную статью за авторством Скитер. Судя по лицам счастливых владельцев подписки на это чудо от желтой прессы, ожидается повальный интерес и минимум 2 недели пересудов. А все дело в том, что Скитер пошла наперекор угрозам, и теперь мы все имеем возможность лицезреть статью, в которой детально описывается, пусть и без конкретных имен, но с намеками о подготовке, сборе информации и реализации слизеринцами их коварного плана, наткнувшегося на неожиданно превосходящие силы всего одной маглорожденной девушки. Все подано под прекрасным соусом из насмешек над детьми из старых семей, удивления и возмущения произошедшим, и негодованием, связанным с тем, что слизеринцы пропагандируют возвращение темного лорда и от его имени начинают творить всякий беспредел. При этом Скитер не забыла похвалить и себя, мол, даже несмотря на обливии этой угрозы, она, дабы держать преданных читателей в курсе событий, рискнула своим здоровьем и жизнью, добывая эту информацию. Заключением же было, неужели наше доблестное министерство позволит богатым хулиганам похоронить карьеру выдающейся маглорожденной ведьмы, но об этом наши верные читатели узнают лишь после суда Визингамота, который состоится сегодня, а ваша верная слуга будет освещать это дело. «Что думаешь?» – обратился я к Гермионе, кивнув на газету. «Слишком уж громко получается. Как думаешь, какая реакция будет у волшебников?» «Хм», на миг я задумался, учитывая, что внешнее министерство пытается вести политику поддержки маглорожденных, то подобный инцидент должен быть либо рассмотрен, как никто не виноват, все сволочи, либо в нашу пользу. Однако, я тут узнал, что рассматривать будут немного иначе из-за встречного иска от родителей этих людей. В общем, рассматривать будут инцидент так, чтобы понять вину конкретно каждого, а не всех вместе. И что с этого, учитывая, что родственники некоторых состоят в Визингамоте, рассмотрение дела в отдельности для каждого позволит исключить из голосования только одного из радикалов, а не всей группы. Это минус. С другой стороны, он не имеет значения, если мы с мистером Губером правильно подадим информацию. Разве это повлияет на законы? Это Визингамот, а суть дела не такая уж и обычная. Да, многое не будет рассмотрено как доказательство, дабы не создавать прецедент, но рассмотрено как материал, влияющий на решение и проясняющий суть проблемы, легко. А смысл? Дискредитация. Темный лорд наверняка скоро себя проявит, а вместе с ним и эти семьи. Если хоть немного скорректировать нашу ситуацию, то общество будет думать, мол, бедных чистокровных избивает маглорожденная ведьма, а те, в силу своего воспитания, не поднимали руку на девочку. Но девочка так довела бедных, что они сами легко попали в лапы обмана темного лорда. А так, если они изначально будут виновны, такой маневр не пройдет. Нам, конечно, не обязательно жить в магическом мире, не зря же обычное образование получаем, но желательно, чтобы все было нормально. После столь содержательного диалога мы отправились на занятия, где на первом же уроке МакГонагалл сказала нам, чтобы мы явились в кабинет директора сегодня в 4:30. Весь день прошел в ожидании и наблюдении за тем, как ученики гадают о том, что же такое случилось, и какая такая маглорожденная наваляла большой группе слизеринцев. Однако, вариантов-то было немного, потому нет-нет да и поглядывали на Гермиону с интересом, а то, кто именно со слизерина побывал в больничном крыле, каким-то образом и так знали. В 4 часа мы с Гермионой вернулись в гостиную и свои комнаты, дабы сменить школьную форму на приличную повседневную. Одеваться слишком просто мне теперь не позволяет статус, как и Гермионе, но я этого ей не говорил, сообразительная, сама догадается. Но, с другой стороны, мой повседневный черный костюм в редкую полосочку и так является совсем не дешевым, очень качественным, и выглядит более чем достойно, а потому я просто надел к нему серебряные аксессуары с очень мелкими, но заметными рубиновыми вставками. Заседание Визингамота требует определенный дресс-код, но только если ты будешь непосредственно среди судей, а если же ты сам проходишь по делу, то достаточно любой деловой одежды, а потому, плащ и трость. Спустившись обратно в пустую, как я думал, гостиную, ведь ученики еще на занятиях, я застал там Гермиону в черном платье и сапогах, а поверх была черная же новенькая мантия. Прическа была довольно пышной, но не беспорядочной, хоть такое и могло показаться. Часть волос слева была плотно прижата к голове тонкой серебряной полоской заколки, а остальное, казалось бы, находилась в свободном полете. «Готов?» – тут же спросила меня девушка, стоило только показаться в проходе на мужскую половину. «Безусловно. Пойдем». Мы быстро покинули гостиную и строго в указанное время добрались до кабинета директора, проход в который был открыт. В кабинете помимо самого директора никого не было. «Мистер Найт, мисс Грингер», – кивнул он, вставая из-за своего стола. «Пришло время отправиться на слушание в министерство. Мистер Губер уже ждет нас там, а остальные?» – спросила Гермиона, когда директор подходил к камину в своем кабинете. «Вы имеете в виду учеников со Слизерина?» – обернулся он, сверкнув очками-половинками. «Их проводит профессор Снейп через камин в своем кабинете. Вы же, как мне кажется, умеете пользоваться камином». «Конечно», – кивнули мы одновременно. «Прекрасно», – улыбнулся директор, беря со специальной подставки рядом с камином пригоршню летучего пороха. «Отправляемся в Министерство магии, Атриум». «Запомнили?» Мы вновь кивнули, а директор бросил порох в камин, делая огонь в нем зеленым. «Проходите первыми, а я, в случае ошибки, отправлюсь за вами. Вы не идете с нами? Разве вы не председатель Визингомата?» «Уже нет», — качнул головой директор. «Не так давно, не без помощи министра Фаджа, меня сняли с этой должности. Однако, я и в самом деле иду с вами, но в качестве слушателя и свидетеля, как и мадам Помфри». Кивнув, я взял немного летучего пороха, зашел в камин и произнес: «Министерство магии, Атриум». Тут же кинул порох под ноги и меня затянул вихрь перемещения, довольно быстро доставив до камина в уже виденном мною длинном, просторном и высоком зале с темным паркетом пола и черной плиткой по краям. Народа сейчас здесь было относительно немного, но все куда-то двигались и делали вид предельно занятых людей, хотя, возможно, так оно и было. Следом за мной из камина вышла Гермиона, а еще спустя несколько секунд из зеленого пламени появился директор, тут же направившись в одном ему известном направлении, а мы последовали за ним. Пройдя зал, нам пришлось зарегистрироваться на посту охраны, где взвесили наши палочки и выдали соответствующие пропуска, а после дошли и до лифтов, на одном из которых нам пришлось спуститься чуть ли не до самого нижнего уровня. Хотя, как мне известно, для общего доступа это и есть самый нижний уровень, а ниже только отдел тайн. Мы вновь шли за директором, и уже в этих коридорах народа было совсем немного. У дверей одного из кабинетов стоял знакомый мне чуть сгорбленный старик в деловом костюме, мантии и небольшой черной шляпе, мистер Губер. «Здравствуйте», – поздоровался я с адвокатом, а Гермиона выдала легкий книксон. «Здравствуйте, юноша, леди, Альбус. Как обстоят дела?» «В принципе, можно заходить и рассаживаться. Остальные фигуранты так и поступили. Сразу скажу, вам, мистер Найт, и вам, мисс Грингер, отведены кресла в центре зала. От лица всех остальных фигурантов дела будут присутствовать леди Гринграсс, как ответственная за своих дочерей, и мистер Моррис, как юрист, представляющий интересы остальных. А вы, обычно, сторона защиты не занимает место фигуранта дела, но в случаях, когда с одной стороны больше четырех людей, делаются исключения». Тогда директор посмотрел на широкие двери зала номер 10, не будем терять времени. Директор распахнул двери и шагнул внутрь зала, и мы пошли следом. Могу сказать сразу, что это другой зал, да оно и так было понятно до этого. Визингомат выполняет не только судебную функцию, но и парламентскую, и зал суда вовсе не тот, где проводятся организационные заседания, что, как по мне, является глупостью. Центром зала был нижний уровень в форме большого овала, словно два круга объединили линиями. Собственно, эти два мнимых круга были отображены затейливой плиткой пола, словно разделяя зал на две половины, для судей и для зрителей с обвиняемыми, свидетелями и прочими участниками. Вверх от овала шли несколько рядов трибун, и там, где сейчас уже сидели около 50 перешептывающихся волшебников в сливовых мантиях с вышитой на них буквой «В», было еще три выделяющихся места: председателя и верховного чародея в одном лице, для главы ДМП и для министра или его помощника. Только два из них сейчас были заняты, и заняли их Амелия Боунс и Долорес Амбридж. Дамблдор провел меня с Гермионой к двум из четырех стульев, что стояли лицом к членам Визингомата. На одном из них уже сидела леди Гринграсс в темно-синем платье и черной мантии. Ко второму месту, завидев нас, поспешил важный мужик лет 40 и несколько суетливо занял его. Гермиона села, преисполненная достоинства, немного тряхнув гривой волос, держа голову высоко, гордо. Старики из Визингомата уставились на нее с удивлением и немым шоком, но я могу их понять. Не менее удивленными выглядели те немногие из родителей, что пришли вместе со своими, очень хреновыми, но любимыми отпрысками, которые и фигурируют в этом деле. Но я был бы не я, если бы не заметил совершенно незнакомую мне женщину рядом с нарциссой, что смотрела на нас во все глаза и не скрывала удивления. Занятненько. Осмотрев зал, занял свое место, глядя на членов Визингомата. Много старых, действительно много, но были среди них и относительно молодые, и даже знакомые мне. Вот, к примеру, если я правильно интерпретирую изменившееся с возрастом лицо, сидит дедушка Ханны Аббат, видел его на колдографиях старых времен. Вон и Августа Лангбаттом, кремень бабка со внешностью божьего одуванчика. Правда, внешность эту кардинально меняет чуть ли не армейская выправка. Роули, Траверс, Паркинсон. Безусловно, были тут не все из священных, некоторые рода пресеклись, некоторых я вообще не знаю, а другие, в розыске от мала до велика. Где-то за нашими спинами разместились подозрительно плохо выглядящие парни со Слизерина со своими родственниками, по бокам, несколько зрителей, среди которых можно было заметить Скитер, а еще одно место занималось Перси Уизли и, судя по всему, нынче он будет секретарем. Из зала был еще один выход, но сейчас он был закрыт, а на самом верху, по периметру, если сильно приглядеться, можно увидеть авроров. Если мне не изменяет память, их обязали тут находиться после случаев в начале 80-х, когда преступники оказывались непосредственно в зале суда, а случай с Барти Краучем-младшим был вовсе не единственным. Кстати, мне неизвестно, жив ли он и его отец. Хотя, что младшему сделается в стане Волдеморта? В зал быстрым шагом вошел Фадж в мантии с буквой «В» и проследовал к месту верховного чародея. Теперь ясно, кто занял освободившееся после Дамблдора место. Все собрались, Фадж бегло осмотрел зал. Прекрасно, министр занял свое место. Мистер Уизли, кивнул он Перси, и тот активировал аж несколько прыткопищущих перьев, что запорхали над пергаментом. Итак, важным тоном заговорил Фадж, как верховный чародей и председатель Визингомата объявляю слушание по делу. Министр глянул на стол перед собой, за номером 725. Прошу отметить присутствие всех действующих членов Визингомата, начальника департамента магического правопорядка Амелии Боунс, заместителя министра магии Англии Долорес Амбридж. Явка фигурантов по делу. Мистер Губер встал со своего места. Мои клиенты, Максимилиан Найт и Гермиона Грейнджер здесь. Следом встала Дельфина. Дафна и Астория Гринграсс здесь. Мои клиенты, встал мужик, присутствуют на слушании в полном составе. Прекрасно, кивнул Фадж. Приступим к рассмотрению сути дела. Разрешите вопрос, вставил адвокат слизеринцев, а Фадж кивнул. Почему столь незначительное дело рассматривается полным составом Визингомата? Как вам должно быть известно, снисходительно глянул Фадж на адвоката. Дела, в которых фигурирует действующий член Визингомата, рассматриваются только и только в полном составе. Разрешите уточнить, кто? Максимилиан Найт, как представитель интересов рода Блэк. Еще вопросы? По залу пронеслась волна тихих шепотков, но быстро стихла. Нет, ваша честь, из-за наличия заявлений с обеих сторон, дело будет рассматриваться не по отношению к двум группам волшебников, а по отношению к каждому в частности, для выяснения степени тяжести преступления, если факт такового обнаружится, по отношению к каждому фигуранту в частности. Изначальные обвинения. Нападение 12 учеников Хогвартса старших курсов на 3 учениц Хогвартса старших курсов, с применением заклинаний, выходящих за рамки безопасных и условно безопасных, а также, с применением 2 из 3 непростительных заклинаний, с целью физического и психологического насилия. Ответный иск. Значительное превышение допустимой самообороны с нанесением повреждений средней и тяжелой. Фадж посмотрел на сидящих позади меня слизеринцев, которые чуть ли не по сигналу притворились полумертвыми, даже застонав. Степени тяжести. Во взгляде Фаджа читалось. Правда, что ли? Собственно, примерно такое же выражение читалось на лицах остальных членов Визингомата. Гермиона приобрела еще более гордый вид. Итак, Фадж вернул своему лицу серьезный вид. Слово дается Дафне Гринграсс или ее представителю. Со стула встала Дельфина и довольно быстро, четко и ясно рассказала историю о том, как в коридоре подземелья Хогвартса, мистер Теодор Нотт-младший, являющийся однокурсником Дафны Гринграсс, отозвал девушку на приватную беседу, в ходе которой попытался, идя позади девушки, незаметно наложить на нее империя. Дафна успела обернуться и достать палочку, но не более того. В дальнейшем шло описание психологического состояния со слов Дафны, а после, она очнулась связанная в кабинете. Дальнейшая история уже была известна, и Дельфина не поскупилась на подробности, описывая все происходящее, хоть и со слов Дафны. Потом рассказ от лица Астории, в котором Дафна попросила сестру прийти в кабинет для беседы, а та и пришла, получив в лицо инкарцера. Только после этого Астория увидела, что в кабинете была еще и парализованная петрификусом Гермиона. «Все заверенные материалы и освидетельствования прилагаются к делу», закончила Дельфина и с кивком Фаджи села на место. Стоит сказать, что по мере монолога Дельфины, члены Визингомата активно изучали папки с материалами, что лежали перед ними. Следом заслушали свидетельские показания Гермионы, но выкладывал их мистер Губер. «Мы договорились о том, что простые юридические вопросы и тонкости остаются за ним, а щекотливые, но не юридические, за мной. Отвечаем сами мы лишь на вопросы, адресованные непосредственно нам лично». В общем, ситуация Гермионы была еще проще. Дафна просила прийти в один из кабинетов для обсуждения и практики в рунах, в которых они уже давно и долго многое обсуждают совместно. Пришла, получила беспалочковый невербальный петрификус и долгое время пыталась его с себя также невербально и без палочки снять, попутно слушая все происходящее вокруг. Удалось ей это под самый конец, и Гермиона смогла увернуться от отправленного в нее Круция в исполнении Силвина. «Мы выслушали свидетельство одной из сторон», — подытожил Фадж. «Теперь переходим ко второй стороне. Адвокат слизеринцев, мистер Моррис, начал озвучивать эти самые показания, в которых, если кратко, была изложена простая позиция. Собрались компанией и решили припугнуть девчонок. Да, несерьезно, да, неподобающее поведение, но ничего озвученного ранее не было. Это если коротко. Помимо этого, от лица слизеринцев было сказано, что Гермиона якобы напала на них сразу, только увидев, а они растерялись, да и действительно бить девочек, мавитон. Само собой, все это было и без разговора подано членам Визингомата в письменном виде, а защита и обвинения слизеринцев строились как на влиянии, так и на том факте, что реальных доказательств вообще ничему нет. Мы заслушали свидетельские показания обеих сторон и теперь переходим. Разрешите задать вопрос, Ваша честь, вновь заговорил мистер Моррис. Разрешаю, с явным раздражением кивнул Фадж. Мы уже выяснили, почему заседание уважаемых членов Визингомата проходит в полном составе, но какое имеет отношение мистер Максимилиан Найт к этому делу? Прямое, мистер Моррис, неужели вы не ознакомились с запрошенными материалами по делу? Прошу прощения, Ваша честь, но запрос был подан лишь несколько часов назад, как и само заявление. Мои клиенты, как и я, даже рассчитывать не могли на столь быстрое рассмотрение такого заурядного дела. Это не является проблемой Визингомата, мистер Моррис, сказал, как отрезал Фадж. А мистер Найт здесь присутствует как наставник мисс Грингер, ответственный по договору о наставничестве. И да, предвосхищая ваш очередной совершенно бессмысленный вопрос, мистер Найт обладает минимальным званием подмастерья для заключения действительного контракта наставничества, а сам статус подмастерья получил почти сразу после турнира трех волшебников, который, осмелюсь напомнить, выиграл. Вопросов больше не имею, Ваша честь, кивнул мистер Моррис. Хоть он и пытался держать лицо, но явно был зол на недостаток информации. Все-таки бить на опережение было правильным решением, а иначе их стратегия могла быть совсем иной. В таком случае, раз ни у кого больше нет вопросов касательно показаний фигурантов дела, переходим непосредственно к рассмотрению предоставленных материалов, подытожил Фадж, а мистер Моррис опять был удивлен. Позади нас тоже раздавались тихие недовольные перешептывания, но они смешивались в неразборчивую какофонию звуков. «Внесите проекционный омут памяти», — громко произнес Фадж, а от второго выхода двинулись двое авроров, неся между собой довольно большое, и не в пример тому, что стоит в кабинете Дамблдора, глубокое блюдце. Вынеся блюдце, даже блюдо в центр, авроры отпустили его, а то осталось левитировать над полом. Следом в зал вошел человек в серой мантии без каких-либо знаков отличия, а под капюшоном его нельзя было разглядеть ровным счетом ничего. На этот раз заговорила Амелия Боунс, поддав ледяных ноток в голос. По прошению мистера Губера, адвоката мистера Найта и мисс Грингер, была проведена экспертиза приложенных к материалам дела воспоминаний. По залу прокатилась волна возмущения, непонимания и негодования, а Фадж громко стукнул молоточком пару раз. «Тишина!» — прикрикнул он. «Разрешите обратиться, Ваша честь!» В который раз прервал процесс мистер Моррис, вызвав очередное легкое раздражение Фаджа. «Какой в этом смысл? Воспоминания не являются доказательством, не так ли? Зачем нам их рассматривать? Они не являются доказательством, безусловно», — кивнул согласно Фадж. «Однако они являются поводом для поиска новых улик и свидетельств. К примеру, при помощи веритасерума». Очередная волна негодования пронеслась по залу, а родители слизеринцев громко выкрикивали, мол, «Нельзя, они еще дети». «Конечно же», — продолжил с мягкой улыбкой Фадж, «сугубо с разрешения их родителей или опекунов. Правда, стоит учитывать, что отказ дачи показаний под веритасерумом и при наличии обоснованной причины для подобного требования со стороны Визингомата, стоит расценивать как согласие со вменяемыми обвинениями». Зал притих. «Если», — продолжил министр, «в ходе просмотра предоставленных воспоминаний мисс Грингер, мисс Астори и Дафны Гринграсс появится повод для допроса остальных, как и самих мисс, при помощи веритасерума, почтенные члены Визингомата, как и я, в лице верховного чародея, надеемся, что для фигурантов дела нет смысла отказываться, если инкриминируемые им обвинения являются ложью, не так ли? Судя по всему, пока что мистер Моррис решил отступить. Неизвестный в серой мантии достал из внутренних карманов мантии склянки с воспоминаниями. 4 штуки. По очереди он влил их в омут, и тот засветился мягким голубым светом. Свет в зале суда стал менее ярким, а над омутом памяти, следуя жестам неожиданно вынутой палочки человека в сером, начало быстро расти туманное облачко, быстро заняв пару десятков кубометров пространства. Именно в этом облачке начали крутиться воспоминания девочек, картинки сменяли друг друга, звуки разливались по залу суда, а по велению Фаджа, мужик в серой мантии иногда отматывал их на нужный момент и позволял в деталях рассмотреть то, что нужно. После просмотра воспоминаний девушек, Фадж заговорил, к материалам дела приложены воспоминания свидетеля, пожелавшего остаться неизвестным, однако для понимания общей картины, следует рассмотреть их в том числе. Министр кивнул мужику в серой мантии, и тот выполнил очередной жест палочкой, а в тумане над омутом закрутились уже мои воспоминания о беседе слизеринцев в отдельном кабинете, где из важного были упоминания темного лорда и его поручения, наряду с признанием Нокте о том, что тот наложил на Дафну Империя. «Есть возражения?» — обратился Фадж ко всем присутствующим. «Ходатайство? Еще что-нибудь?» «Как я и говорил ранее», — встал с места адвокат слизеринцев. «Воспоминания не являются доказательствами вины или невиновности, а посему рассматривать их в таком качестве нельзя». «Принято», — кивнул Фадж. Адвокат слизеринцев сел на место. «Как-то тухло все идет, а я ожидал более оживленного обсуждения. Но тут, возможно, на нас работает отсутствие подготовки со стороны слизеринцев и расчет на совсем иной подход к делу со стороны Визингомата. По-хорошему, предоставленному материалу, как и показаниям, противопоставить особо нечего, и если бы Фадж шел только и только со стороны закона, то все бы просто разошлись, оказавшись невиновными. «Выношу на обсуждение», — заговорил Фадж, привлекая внимание присутствующих и прекращая тем самым различные перешептывания, вопрос о правомерности примененных заклинаний мисс Грингер, мисс Астори и Дафны Гринграсс. Глава ДМП Амелия Боунс, прошу озвучить экспертное заключение ДМП по примененным заклинаниям. Амелия Боунс встала, держа в руках пергамент, и с него начала зачитывать текст. На основании освидетельствования палочек вышеобозначенных волшебниц, заверенное директором Хогвартса Альбусом Дамблдором, адвокатом Эрихом Губером и мастером колдомедицины Поппи Памфри, наряду с досудебной экспертизой. На этом моменте я с вопросом глянул на Гермиону. Утром после тренировки приходили Авроры. «Пока ты продолжал заниматься», — тихо шепнула мне Гермиона в ответ. «Экспертами Департамента магического правопорядка установлено, что примененные заклинания являются защитными и оборонно-наступательными начального и среднего уровня. Проклятие темной магии не обнаружено. Однако посредством приори инкантатим, примененного по отношению палочки мисс Гермионы Грингер, не удалось восстановить полную картину магического сражения. Довольные лица слизеринцев я чувствовал буквально затылком. В связи с тем, что за время боестолкновения мисс Грингер применила 47 заклинаний, а приори инкантатим способна выявить лишь 20 последних. Однако ввиду полного соответствия проявленных заклинаний с тем, что показано в воспоминаниях, допустимо предположить, что и остальные заклинания являются именно тем, что показано в воспоминаниях. Вопрос у ДМП есть только к заклинаниям с визуальным проявлением в виде черной материи. Прошу пояснения, мисс Гринджер. Гермиона, все это время гордо держа голову, усмехнулась. Трансфигурация пространства, кое меня научил наставник. Зал вновь тихо забурлил, что вынудило Фаджа стукнуть молотком. Тишина. Или я буду вынужден попросить вас удалиться из зала заседания. Мисс Гринджер, могли бы вы продемонстрировать их для однозначного заключения экспертами и членами Визингамота? Конечно, кивнула Гермиона. Вынув палочку, она легким взмахом вырастила буквально из пола абсолютно черную подставку для ног, которая и воспользовалась по назначению. Краем глаза я подметил нарциссу, что с усилием придерживала за руку незнакомую мне волшебницу и, похоже, даже набросила на ту силенция. Трансфигурация, тихо кивнули пара членов Визингамота. Благодарю, мисс Гринджер, нейтрально сказал Фадж и хотел было продолжить, но просто смотрел на Гермиону. Вы можете развеять объект для демонстрации. Гермиона, сложившая вытянутые ноги на подставке, пожала плечами и жестом развеяла оную. Прошу заместителя министра магии Англии разъяснить нам, что говорит закон относительно примененных заклинаний и ситуаций. Теперь с места встала Амбридж, в то время как Амелия Боунс села. «КХМ, кашлянула эта дама, вновь вся в розовом, начав говорить в своей эксклюзивно противной манере. Учитывая многократное численное преимущество со стороны противостоящей стороны, Министерство магии однозначно может трактовать примененные заклинания, их качество и количество, как допустимые для самообороны в ситуации, ставящей под угрозу честь, здоровье и жизнь волшебницы, как и для противостояния, безусловно, темной магии в лице как непросительных заклинаний, так и, судя по воспоминаниям, возможно входящих в список, допустимых к применению сертифицированными и действующими специалистами, коими являются сотрудники больницы Святого Мунга. А как мы знаем, все фигуранты по текущему делу, такими специалистами, не являются. «Протестую», — заявил мистер Моррис. «Применение моими подопечными темной магии является недоказанным, как и, повторюсь, воспоминания не являются доказательством. Принимается. В таком случае», — уже намного спокойнее продолжил Фадж. «Прошу всех ознакомиться с приложением номер 6 по этому делу. Это заверенная печатью Веритас результаты колдомедицинской диагностики, проведенной мадам Помфри сразу по поступлении фигурантов по делу в больничное крыло Хогвартса. Документы истинные, подтвержденные печатью Веритас члена Визингамота. Я не смог сдержать усмешки, стоило мне только быстро оглядеть сидящих по бокам и за моей спиной, а среди тут же поднявшегося шепота, мне удалось вычленить. Мы же их уничтожили. Откуда? Занятно, и судя по глазам Дамблдора, на миг глянувшему в сторону источника этого шепота, ему тоже это все крайне интересно. В предоставленных диагностических данных, говорил тем временем Фадж, четко указаны полученные каждым травмы, в число которых, со стороны учеников Слизерина, входят ушибы, ссадины и переломы, а у мисс Дафны Гринграсс зафиксированы следы грубого воздействия Империя. Именно заблаговременное проведение диагностики позволило выявить эти следы. Эти данные вызывают у меня желание задать справедливый вопрос. Почему ученики Слизерина выглядят так, словно только что вернулись с войны, в то время как воспоминания, показания свидетелей и заверенные Веритас документы говорят о том, что они должны выглядеть абсолютно здоровыми? Если ваши клиенты не принимают Костераст, чтобы восстановиться, это уже лично их проблемы, как и лично их наплевательское отношение к своему здоровью, вменять которое в вину мисс Гринджер, мисс Астория и Дафни Гринграсс мы не вправе. Вот чего лично я не понимаю, глядя на все происходящее, так это того, на что они рассчитывали без мощной подготовки. Бред какой-то. Итак, прошу начать голосование. Сначала был вопрос о виновности Гермионы в инкриминируемых ей обвинениях, потом Дафны, а затем Астории. Подставлять себя в сложившейся ситуации и голосовать, что виновны, не стал никто. Следом шло обсуждение виновности и степени этой вины по отношению к остальным слизеринцам. Малфоя, Крибба и Гейла оправдали ввиду того, что фактически никакого насилия они не хотели, а заклинания особо-то и не применили, так вот и спасает отсутствие навыков от приговора. Многие отделались штрафом, так как применили минимум, а от Веритасерума отказались. Отказались от подобной чести и нот с Силвином, А вот когда собирались озвучить их приговор, всем было ясно, чем грозит применение непростительных. «Протестую», — вскочил с места немного бесноватый темноволосый мужик средней комплекции возрастом слегка за 50. «Я не согласен с виной моего сына, мистер Силвин». Фадж довольно агрессивно постучал молотком по столу. «Прошу сохранять спокойствие. До Мордрида вам, а не спокойствие». Мужик сбежал в середину зала, глядя на членов Визингомата. Авроры зашевелились, но пока ничего не предпринимали. «Это все, сумасшедший фарс, и я, как глава семьи Силвин, вызываю. Кто там защищает эту маглорожденную? На дуэль чести». Силвин по-хамски указал на меня пальцем. Зал забурлил, члены Визингомата зашептались, а среди зрителей и родителей слизеринцев прошлись одобрительные возгласы. «Насколько я помню», — ухмылялся Фадж, — «вы, мистер Силвин, достигли только ранга подмастерья в различных дисциплинах, не так ли?» «Истинно так», — продолжал негодовать мужик. «И вот этого», — он вновь указал на меня пальцем. «Однако», — прервал его Фадж, и Силвин с вопросом и негодованием уставился на него. «Можно вызвать члена Визингомата только при условии равных с ним статусов и достижений. Проще говоря, вы не имеете права вызвать мистера Найта на дуэль чести». «С чего это вдруг?» — взъярился мужик, но резких движений не делал, авроры не дремлют. «Подмастерье вдруг не может вызвать другого?» «Мистер Найт», — Фадж посмотрел на меня. Встав со своего места, я сделал шаг в сторону Силвина, который тут же обернулся ко мне. Выставив руку с кольцом Уробороса, я улыбнулся. «Позвольте представиться, мастер трансфигурации, Максимилиан Найт, с кем имею честь». Насмешку в моем голосе можно было черпать ведрами, а в зале стояла тишина. Силвин злобно сопел, но справился с собой и вернулся на свое место, а я обратился к Визингомату. «Разрешите обратиться, ваша честь?» «Слушаю вас, мистер Найт», — кивнул Фадж. «Касательно месяца заключения в Азкабане для мистера Нокта и мистера Силвина, как вы могли видеть из воспоминаний, у мистера Теодора Нокта-младшего явно прослеживаются отклонения в психике, и в таком случае, заключение даже на несколько дней в Азкабане приведет к безвозвратной потере адекватности, а мы, в свою очередь, потеряем возможность вернуть мистера Нокта в общество». «И что же вы предлагаете?» — спросил Амбридж, как-то даже коварно улыбнувшись. «Я предлагаю пройти мистеру Нокту проверку состояния психики в Мунго и, в случае необходимости, пройти полный курс лечения и реабилитации в соответствующем отделении». Кто-то завозмущался, а кто-то скрывал улыбку или одобрительно кивал. Вся соль этого предложения в том, что для применения темной магии нужен соответствующий настрой, либо четко контролировать эмоции, либо же иметь нестабильную психику, дабы резко и мощно срывать ее в нужном направлении. Само собой, первое, крайне трудно, а второе, достигается само собой из-за особенностей темной магии. Именно той магии, в основе которой лежат резкие и яркие негативные эмоции, заставляющие нервную систему стимулировать организм на выработку магии в особом режиме, а психику – на составление жестоких мыслеобразов. Принудительная стабилизация психики закроет дорогу к этой силе практически на 100%, ведь после такого научиться подконтрольно вызывать нужное эмоциональное состояние крайне тяжело, а если получится, то есть огромный шанс слететь с катушек окончательно и бесповоротно. А как известно, бешеных собак отстреливают. «Возможно», — заговорил Фадж, — «вы хотели бы смягчить наказание и для мистера Силвина?» «Нет, он не проявлял признаков нестабильности и действовал, судя по всему, четко осознавая свои поступки и риски. Я вернулся на свое место, а Фадж инициировал очередное голосование, в ходе которого Нокта отправили в Мунго, а Силвина отчислили из Хогвартса и приговорили к месяцу заключения в Азкабане за использование непростительных заклинаний. Недолго, ведь ему очень и очень ощутимо скостили срок за то, что он является несовершеннолетним. В общем, слушание прошло как-то уныло, а моя предварительная и всесторонняя подготовка буквально убила весь интерес. Со стороны могло бы показаться, что адвокаты практически и не работали, но стоит отдать должное мистеру Губеру, который привел всю документацию и материалы в порядок, в том числе и выстроив формулировку обвинения, как и порядок рассмотрения он их членами Визингомата. Наверняка и мистер Моррис провел определенную работу, но, как я уже выяснил, рассчитывал как он, так и слизеринцы, на совсем иной ход дела, как и состав Визингомата. Покидали зал я и Гермиона в компании Дамблдора и мистера Губера, а на шаг позади нас шли леди Гринграсс с дочерьми. «Должен признать», — заговорил директор, — «когда мы шли по коридорам, минуя других волшебников, с подозрением глядящих на Дамблдора, «меня несколько удивило и в некоторой мере обрадовало ваше решение относительно мистера Нокта. Я лишь высказал мнение, причины возникновения которого вполне очевидны. И это похвально, что вы не спешите отправлять кого попало к дементорам. Возможно, что после реабилитации мистер Нокт сможет вернуть себе здравость мышления». Проходя мимо поворота в другой коридор, мы стали свидетелями интересной сцены общения Силвина со своим отцом, которые были окружены аврорами-конвоирами. Эти двое были прикрыты чарами приватности, но по губам парня можно было легко прочитать гневное. «Вы сами рекомендовали так поступить, а теперь не можете меня вытащить». В ответ было лишь: «Не переживай, сын, занятно. Нам нужно было идти другой дорогой, потому мы прошли мимо». Добравшись до атриума, Дамблдор взмахнул палочкой, создавая патронус, но тот улетел в стену, не успев окончательно сформироваться. «Вы можете возвращаться в Хогвартс, молодые люди. Адрес: Хогвартс, больничное крыло. А вы?» — глянул я на директора. «У меня еще есть дела в министерстве», — легко кивнув самому себе, ответил директор, тут же разворачиваясь и покидая нашу компанию. Дафна и Астория направились к каминам, быстро переместившись по сказанному адресу, а ко мне подошла леди Гринграсс, вложив в руку простую серебряную цепочку. «Немедли, активатор стандартный», — без пояснений сказала она, но пояснения эти и не нужны. Дельфина успела отойти в сторону на пару метров, как Гермиона тут же ее догнала, начав о чем-то разговаривать, не забыв при этом навесить вокруг них чары приватности. Я ждал. Разговор продлился не дольше пары минут, а судя по жестам, что бы там ни спрашивала Гермиона, на все она получила категоричный отказ, после чего подошла ко мне. «Пойдем», — в голосе девушки звучало плохо скрываемое недовольство. Переместившись к каминам в больничное крыло Хогвартса, мы оказались в помещении, залитом лучами практически севшего за горизонт солнца. Посетителей сейчас здесь не было, а рядом, сбоку, стояла мадам Помфри, что при виде нас взмахнула палочкой и коснулась ею камина, похоже, блокируя доступ. Поздоровавшись с нашей миди-ведьмой, которую впервые за сегодня увидели лично, мы с Гермионой отправились на выход из больничного крыла, и стоило только нам выйти за дверь, как я тут же обратился к девушке. «Мне нужно идти, знаю. Будь аккуратнее», — с легкой улыбкой обернулась она ко мне, невесомо и быстро поцеловав. Развернувшись, я быстро направился на выход из замка, попутно накладывая на себя различные скрывающие чары. То и дело в коридорах попадались группы учеников разных возрастов, уставших после дня занятий или же радостных, что этот день постепенно подходит к концу. Выбравшись за пределы замка, я отправился к границе антиоперационных чар, а стоило только выйти за нее, тут же активировал цепочку порт-ключ. Мягко пройдя через пространство, оказался на уже знакомой мне площадке перед деревянным загородным особняком леди Гринграсс, которая уже ждала меня на пороге, вся в черном и в черной же мантии с капюшоном. Увидев меня, Дельфина быстро подошла по выложенной камнем тропинке до площадки. «Мы отправляемся за учебным пособием», — она протянула мне руку, и стоило только мне взяться за нее, как нас затянуло в воронку аппараций. Мы стояли посреди темного хвойного леса, и без того с трудом различимое за кронами небо уже потемнело достаточно, чтобы увидеть звезды и свет полной луны на редких облачках. Если бы не лес, можно было бы вполне увидеть и саму луну, но нет, не судьба. Зрение мое достаточно хорошее, а заклинание кошачьего глаза накладывать не стоит, яркие вспышки возможного боестолкновения не являются тем, что хотелось бы увидеть, находясь под этим заклинанием. Дельфина вытащила из-под полы мантии небольшой мешочек и одним жестом вытряхнула из него около двух десятков больших темных сгустков материи. Я ощутил вокруг довольное большое движение магии от Дельфины к этим сгусткам, контуры которых быстро поплыли, начали вспучиваться, раздуваться, превращаясь в непонятных черных существ на четырех лапах, с тремя длинными острыми хвостами. А черты этих существ, как и размеры, внушали лишь одно желание – бежать как можно быстрее, а кричать о помощи как можно громче. Стоило только Дельфине сделать шаг вперед, как эти существа на огромной скорости разбежались конусом по лесу в направлении движения леди Гринграсс. Я молча последовал за ней. «Я пригласила тебя», — тихо заговорила Дельфина, — «рассчитывая на твою помощь. Способность развеивать защитные структуры, которую ты проявил, может очень пригодиться, да и как поддержка на случай непредвиденной ситуации. Ломать защиту так сложно, а ты вспомни, скольких трудов тебе стоило обойти простую возрастную линию Дамблдора. Безусловно, она была сложна, но тем не менее, была просто возрастной линией. Защиты домов куда сложнее, массивнее, а их взлом проходит очень долго, либо ломается голой силой. Я не сторонница добычи силы через ритуалы и жертвы, и, если есть возможность обойти этот неприятный нюанс, то ею нужно обязательно воспользоваться. Кстати, неужели волшебникам больше неоткуда брать силу, а ты сам как думаешь? Мы шли по лесу, переступая через корни деревьев, перепрыгивая мелкие овражки и обходя магически активные участки и растения. Не зря, продолжила Дельфина, профессор Флитвик уже не первый год бьется над созданием накопителей. И не просто так появились в свое время ритуалы жертвы. Без этих ритуалов у волшебника есть лишь один источник силы, он сам. В стороне раздался характерный волчий вой, но Дельфина даже не повела головой в сторону звука, продолжая идти. Я вынул палочку из кобуры на всякий случай. Слух мой был довольно чувствительным, поэтому я своевременно отреагировал на появление сбоку из-за деревьев здоровенного и лохматого оборотня, что тут же рванул в нашу сторону. С другого бока появились еще двое. Не останавливаясь, мгновенно наведя палочку, на кончике которой уже почти закончил формирование нужного контура заклинания, произнес «Кумиларис». Сгусток закручивающегося деформированного пространства был быстр даже для меня. Он настиг собравшегося увернуться оборотня практически мгновенно, разорвав того на множество частей и брызги крови, откидывая их назад и закручивая по спирали. Краем глаза подметил, как Дельфина мгновенно метнула с кончика своей палочки неуловимо быстрый сгусток материи, что пробил грудь мчавшегося на нас второго оборотня, и в этот же миг из его тела буквально выросли тонкие шипы, словно в груди у оборотня появился Моргенштерн. Шипы несколько раз быстро сместились, рассекая плоть оборотня на множество мелких кусочков, что осыпались по траектории его движения. В третьего оборотня мы ударили одновременно, и это привело к тому, что его попросту развеяло кровавой взвесью. А если бы ты воспользовался способностями зодчего, то никто в радиусе 100 метров не стал бы для тебя сюрпризом. Не учел. Поможешь? Уже. И вместе со словами Равины я почувствовал легкий отток магии, вместе с которым пришло смутное понимание пространства вокруг. Мы спокойно шли дальше, словно ничего не было. Откуда здесь оборотни? Тихим голосом обратился я к Дельфине. Давно ходили слухи, что одна из ветвей семьи Силвин практикует принудительное превращение в оборотня даже без влияния луны. Себя? Нет, конечно. Кого попало? В качестве сторожевых псов. Технология неизвестна, но, судя по всему, работает. Ни одна семья не позволит в непосредственной близости от своего дома разгуливать вольной стае. В ночной темноте леса мы добрались до небольшой пустой поляны, на которой была лишь голая земля. Середина ноября, трава пожухла, папоротники потемнели, но даже так здесь должна была быть растительность. Пришли. Особняк здесь, Дельфина, как и я, стояла на самом краю леса, без всякой магии скрываясь в тенях так, что не зная я о ее присутствии, долго бы пытался разглядеть хоть что-нибудь. Фиделиус. Нет, Фиделиус по-другому ощущается. Во время поездок в Азию я много раз сталкивалась со скрытыми пространствами и лакунами. Здесь просто сильная маскировка. Истинно светлая и темная магия имеют много общего. Сознание, эмоции, мировоззрение. Заклинание доверия получило свое название не просто так. Большего она не сказала, а я прислушался к магии вокруг. Стоит сделать лишь шаг вперед, и сразу попадешь под действие не очень понятных мне магических полей, экранов и чар. Невдалеке вновь раздался вой, тут же захлебнувшийся. Похоже, черные существа тоже не теряют времени даром. Леди Гринграсс вновь достала что-то из-под полы мантии. Как только снимешь защиту, я поставлю антиаппарационные барьеры и прочие блокировки перемещения. Останется трансгрессия, но медленная. Я кивнул, надеясь, что этот жест будет замечен, и вновь сосредоточился, выпуская вокруг энергию гемомантии. Она словно дым начала растекаться по странному куполу защиты, не тревожа его. И как я это сделал после того ритуала? Просто разрезал защиту. Действительно, вытянув руку, коснулся окутанным энергией гемомантии пальцем невидимого купола защиты, рывком вбрасывая прорву этой энергии в пространство, формируя тонкую и высокую вертикальную красную линию на тут же проявившемся радужном куполе. Волевое усилие, и линия расширяется до прохода в несколько метров, через который теперь можно было видеть большой каменный особняк с высокими окнами. Леди Гринграсс тут же скользнула внутрь, а оказавшись под куполом, рывком воткнула в землю то, что держала в руках. Я также прошел под защиту, ощутив резкое изменение в магии, нельзя оппарировать. Эти ощущения были много ярче тех, что в пределах Хогвартса. Все, теперь действуем очень быстро. Големы не дадут сбежать на своих двоих. Дельфина рывком двинулась в сторону особняка, с места набрав совсем нечеловеческую скорость, и мне пришлось ускориться, чтобы двигаться вровень с ней. Дельфина взмахнула палочкой, и парадную дверь буквально вбила внутрь вместе с частью стены, разрывая на щепки. Как только мы буквально залетели в образовавшийся проем, слева от меня появился домовик, ВТО. Он не успел договорить из-за моего сека, и домовик распался на две части. «Прикрой», — резко сказала Дельфина, встав на одно колено и прислонив ладонь к полу. Мгновенно оказавшись рядом с ней, я направил палочку к потолку, откуда сумасшедшим диким роем начали лететь множество мелких, похожих на летучих мышей, созданий, от которых веяло опасностью. Недолго думая, очертил палочкой вокруг нас круг, и стоило только ему замкнуться, как от пола тут же выросло голубое пламя, стена которого словно стремилась замкнуться куполом над нами. Протега дьяволика работала, как часы, а бездумно пытавшиеся пролететь создания тут же сгорали, опадая пеплом. Те, что пытались пролететь через верхнюю точку мнимого купола, незащищенную пламенем, сбивались сгустками этого самого пламени, вырывавшимися из стены. Созданий было так много, что весь воздух над нами и вокруг нас был усеян пеплом, не успевающим исчезать. Но продлилось это недолго, всего десяток секунд. Когда все стихло, и только пламя дьяволика тихо гудело, затопляя холл дома потусторонним голубым светом, Дельфина поднялась с колен и осмотрела мое творение. Радикально, но эффективно. Я знаю, куда идти. Гаси. Взмахом палочки я потушил заклинание и последовал за Дельфиной, вновь быстро перемещающейся по коридорам дома. Несколько раз мы на ходу перегружали области пола и стен с чарами-ловушками, попросту запуская в них энергоемкие заклинания или ломая саму поверхность, к которой были привязаны чары. Не прошло и полминуты, как мы оказались в двухуровневом зале, по которому в сторону от нас бежал знакомый мне мужик. Проверив все тенью и магией, я не обнаружил ничего достойного внимания, и вместе с Дельфиной мы резко рванули за мужиком. Но вот странное дело, он успел преодолеть остаток зала, после чего обернулся к нам и ухмыльнулся. Это было максимально подозрительно, и не сговариваясь, мы резко остановились, создавая целый ворох различных щитовых чар от всего подряд, попутно укрепляя его, и не прогадали. Секунда, столько потребовалось времени, чтобы по нам с четырех сторон ударили мощные концентрированные потоки магии, явно несущие какие-то заклинания или проклятия. Эти темно-синие лучи уперлись в созданные щиты, выбивая ослепляющие сполохи ярких искр. Атака продлилась всего мгновение, а когда стихла, как и поток магии от нее, мы уже стояли в неплохо освещенном каменном зале без особых украшений, посреди мощного силового экрана в весь зал размером, а на втором уровне зала, за перилами, вокруг нас стояли 16 разномастных волшебников. Дельфина, бегло осмотревшись, обернулась ко мне. «Выиграй 5 секунд», но я видел по лицам окруживших нас волшебников, что они собираются насмехаться, а не нападать. А еще мне казались подозрительными множество дверей в стенах зала, и что важно, на них действие силового магического поля не распространялось. Запустив способность зодчего, которая, к моей радости, отлично работала, я обнаружил за каждой из дверей по здоровенному оборотню на цепях из пены у пасти. За пределы поля тень смогла выйти, но я тут же вернул все как есть, вдруг узнают о том, что это работает. «Позвольте мне дальше самому», — тихо шепнул я стоящей рядом Дельфине. «Это не только ваша месть. Сколько нужно материала?» «Один, Силвин». «Так-так-так», — заговорил Силвин, уже стоявший на втором этаже зала и глядя на нас сверху, опершись о перила. «Кто это у нас здесь? Хотя чего это я, словно не знал, что ты придешь, Дельфина?» Этот темноволосый мужик хохотнул, а остальные вторили ему, но прекратили по жесту руки. «Кстати, вряд ли, конечно, но ты не знаешь, куда пропали мои верные товарищи. Джаксон, например?» «Нет, вы скоро встретитесь», — спокойно ответила Дельфина, кинув с палочки пару простеньких заклинаний в барьер, чтобы увидеть точную реакцию магии. «Можете не пытаться, вам оттуда не выбраться. Это старая семейная разработка, дабы сдерживать строптивых волшебников. Знали бы вы, как кричали те жалкие маглы, которых мы пустили на подпитку этого творения. Волшебники вокруг вновь захохотали, но смолкли, как и прежде, по жесту руки Силвина. Он распахнул мантию, явив на миг свой кожаный походный костюм, и вытащил из мешочка на поясе небольшой кубик. Темный лорд не терпит отказов, как и провалов, а к выполнившим его волю, всегда милостив. «Мой сын», — Силвин глянул на меня, — «из-за тебя, сопляк, попавший в Азкабан, ненадолго там задержится». «Ваши последние слова», — Силвин нажал на грань кубика, а двери в стенах резко отворились, явив нам оборотней на цепях. Увидев добычу, они сразу взъярились, со звоном натянув эти цепи, но те выдержали, не позволяя обезумевшим тварям сорваться с места. Попытавшись прощупать магию, обнаружил мощную и сумасшедшую насыщенную структуру ритуала под нашими ногами, но до момента активации ее не было, собственно, как и волшебников вокруг. Стоит в будущем уделить внимание подобным вещам. Буквально создав под пяткой лезвие из крови, пробился им через пол до самого контура ритуала, начав заполнять его и готовясь поглотить магию по схеме, запомненной Равиной еще в том моем состоянии расстроения сознания. «Если что, мои готовы к атаке хоть сейчас», — шепнула Дельфина, так сказать, отдавая мне руль операции. «Кажется, во мне вновь просыпается пафосный злодей». «Ваши последние слова», — Силвин стоял на втором этаже зала, глядя на этих неудачников и готовясь в любой момент активировать амулет, чтобы спустить оборотни с цепей. В замкнутом помещении очень редкий волшебник выстоит против 12 таких тварей, особенно таких, модифицированных, улучшенных. Как же был рад Силвин, когда узнал о недовольстве темного лорда, павшего на отпрыска Малфоя. Теперь есть возможность подвинуть нахального сынка не менее нахального, но мертвого папаши. И теперь, когда темный лорд уверился, что Гринграсс не перейдут на его сторону из-за оплошности Малфоя, он поручил устранить старшие поколения. До старика Гринграсса не добраться, но девку убить, как отнять конфетку у Магдла. Парень внизу, у него есть стиль. Даже жаль, что придется прибить такого талантливого парня. Он мог бы сослужить хорошую службу Силвинам и темному лорду. Очевидно, что он не брезговал тренировками тела, в отличие от многих. На миг Силвин вспомнил свои юные годы и то, что внешне не шел ни в какое сравнение с Найтом, мелкий, худой, зато чистокровный и сильный. «Думаете», — заговорил парень внизу, оглядев всех присутствующих, «что за барьером вы в безопасности? Это лишь иллюзия, обнадеживающие заблуждения, якобы защищающие вас. Наслаждайтесь последними мгновениями жизни, ибо я пришел свершить свою месть». Силвин хотел было расхохотаться, но что-то подсказало ему активировать амулет. Из загонов вырвались 12 огромных оборотней, с невиданной скоростью бросившись на двух волшебников посреди зала. Силвин уже был в предвкушении их воплей, но Найт лишь лениво взмахнул рукой с палочкой, указав на потолок, и вокруг него и девки Гринграсс словно взвелось облако из сотен тысяч кровавых струн, в мгновение ока разлетаясь в стороны, превращая 12 оборотней в кровавый фарш, скатившийся к ногам этой двойки. «Проблемка! И как же ты собрался мстить?» Уже не таким уверенным голосом воскликнул Силвин, обращаясь к двум волшебникам под барьером. «И кому? Темному лорду? Я сделал этот барьер непроницаемым, и даже если выберешься, тебе придется сначала пройти через нас». «Сделал». Столько надменности и насмешки было в голосе проклятого блондина, что Силвин скривился от того, как сильно его это задело. «Ты даже не представляешь, что ты сделал». Глаза парня загорелись слабым голубым светом. «Я переступлю через ваши хладные трупы». Барьер, окружавший Гринграсса и Найта, задрожал. Подчиненные, выданные лично темным лордом, достали палочки, готовясь дать отпор. Внезапно по всему залу появилось множество черных кругов разного размера, просто висящих в пространстве. Один круг, не больше блюдца, появился перед Найтом, и тот навел на него палочку. Чувство опасности забило тревогу, и Силвин выставил вокруг себя самое мощное протега. «Приступим», — спросил Найт, быстро прошептав заклинание. Силвин не мог не узнать гудящую струю багрового адского пламени, что ударило в черный круг перед Найтом, но Силвина повергло в шок другое: из всех подобных кругов по всему залу в разные стороны вырвалось пламя, тут же сливаясь в мощные потоки, сметая защиту других пожирателей, испепеляя их, стены, декоративные элементы. Силвин смотрел на это широко раскрытыми глазами, словно время замедлило свой бег, позволяя увидеть, как мир тает в постоянно изменяющихся кошмарных образах багрового пламени, безудержно пожирающего все вокруг, сливающегося в одно кольцо. Бежать была единственная мысль в голове Силвина, и тело само поспешило ее реализовать. Он развернулся и побежал, и даже двери, к которым еще секунду назад он стоял спиной, открылись в сторону, непредусмотренную конструкцией. Он бежал по коридорам, не помня себя, оставляя за спиной последние предсмертные вопли ужаса недавно обретенных товарищей и гул адского пламени. Пробежав пару коридоров, Силвин нашел в себе смелость обернуться, но лишь для того, чтобы при виде спокойно идущих за ним Найта и Гринграсс, поспешно выпрыгнуть в окно. От страха он забыл, как колдовать, а удары сердца слились в монотонный гул в ушах. Силвин бежал в лес, но, обернувшись, вновь увидел Найта и Гринграсс. Спасительная граница блокировки аппарации чувствовалась совсем рядом. Казалось, нужно лишь протянуть руку, но из леса выпрыгнули черные твари размером с медведя. Силвин не видел, как такие же твари сейчас покидали его дом, спокойно подходя к следующей за Найтом Гринграсс. «А-а, Авада Кедавра!» — выкрикнул Силвин, наведя палочку на одну из тварей, но мощный зеленый луч убивающего проклятия был той нипочем. Кто-то схватил Силвина за спину. От резкого рывка назад, в его глазах перевернулся весь мир. Палочки в руках не было. Сверху ему на грудь наступил Найт, склонившись и глядя прямо в лицо. Силвин попытался наколдовать хоть что-нибудь, но к своему ужасу понял, что не может, глядя в горящие голубым глаза. Ха-ха-ха. Приступ истеричного смеха пробрал волшебника, лежащего спиной на земле. Вам не победить. Ха-ха-ха. Не уйти. Темный лорд великий могуч. Я, спокойно и жестко заговорил Найт, лучше. Ха-ха-ха. В чем? Во всем. Мир для Силвина померк, а до угасающего под действием заклинаний сознания, долетела фраза, словно сквозь толщу воды. С хладными, что-то, погорячился. Глава 39. Комментарий к глава 39. Болею, страдаю. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7600 2582 8777 Яндекс 41001941917257 https money yandex.ru 41001941917257 Теперь и нарулейте. Тишина холодной ноябрьской ночи бальзамом ложилась на слух, а усеянное звездами небо, столь непривычное для жителей городов, придавало легкую мистику процессу уничтожения особняка Силвинов. Ну, само уничтожение еще не началось, но вот-вот начнется.